Разговор, собственно, был кончен, но фармацевт не удержался и нанес противнику последний удар. Я знал священников, которые переодевались в светское платье и ходили смотреть, как дрыгают ногами танцовщицы. «А, будет вам!» — возмутился аббат. «Нет, я знал!» — повторил Оме и еще раз произнес с расстановкой. «Нет, я знал!» «Что же?» «Это с их стороны нехорошо», — заключил Бурнизьен. По-видимому, он твердо решил снести все. «Да за ними, черт их побери, еще и не такие грешки водятся», — воскликнул аптекарь. «Милостивый государь!» Священник метнул при этом на фармацевта такой злобный взгляд, что тот струсил. «Я хотел сказать», — совсем другим тоном заговорил Оме, «что нет более надежного средства привлечь сердца к религии, чем терпимость». «А вот это верно». «Вот это верно», — согласился добродушный аббат и опять сел на свое место. Но он не просидел и трех минут. Когда он ушел, господин Оме сказал лекарю: «Это называется жаркая схватка. Что, здорово я его поддел? Одним словом, послушайтесь вы моего совета. Повезите госпожу Бовари на спектакль, хоть раз в жизни позлите вы этих ворон, черт бы их подрал. Если б меня кто-нибудь заменил, я бы поехал с вами. Но торопитесь. Лагарди дает только одно представление. У него ангажемент в Англию, ему там будут платить большие деньги. Говорят, это такой хапуга, золото лопатой загребает, всюду возит с собой трех любовниц и повара. Все великие артисты жгут свечу с обоих концов. Они должны вести беспутный образ жизни, это подхлестывает их фантазию. А умирают они в богадельне. В молодости им не приходит на ум, что надо копить про черный день. Ну-с, приятного аппетита! До завтра. Мысль о спектакле засела в голове у Шарля. Он сейчас же заговорил об этом с женой, но она сперва отказалась, сославшись на то, что это утомительно, хлопотно, дорого. Шарль против обыкновения уперся. Он был уверен, что театр принесет ей пользу. Он полагал, что у нее нет серьезных причин для того, чтобы не ехать. Мать недавно прислала им 300 франков, на что он никак не рассчитывал. Текущие долги составляли не очень значительную сумму. А до уплаты по векселям господину Лере было еще так далеко, что не стоило об этом и думать. Решив, что Эмма не хочет ехать из деликатности, Шарль донил ее своими приставаниями. И в конце концов она согласилась. На другой день в 8 утра они отбыли в «Ласточке». Аптекаря ничто не удерживало в Йонвилле, но он считал своим долгом не покидать поста. Выйдя проводить супруга в Бовари, он тяжело вздохнул. «Ну, добрый путь, счастливые смертные!» — воскликнул Оме, и, обратив внимание на платье Эммы, голубое, шелковое, с четырьмя воланами, заметил: «Вы сегодня обворожительны. Вы будете иметь бешеный успех в Руане». Дилижанс остановился на площади Бовуазин у заезжего двора «Красный крест». На окраине любого провинциального города вы можете видеть такую же точно гостиницу. Конюшни в таком добром старом трактире бывают просторные, номера тесные, на дворе под забрызганными грязью колясками подбирают овес куры. В деревянной подгнившей галерее зимними ночами потрескивают от мороза бревна. Здесь всегда людно, шумно, стены ломятся от снеди, черные столы залиты кофе с коньяком, влажные скатерти все в пятнах от дешевого красного вина, толстые оконные стекла засижены мухами. Здесь со стороны улицы кофейная, а на задворках огород. И здесь всегда пахнет деревней. как от вырядившихся по-городски батраков. Шарль сейчас же помчался за билетами. Он долго путал литерные ложи с галеркой, кресло портера с креслами ложи, подробно расспрашивал, ничего не понимал, когда ему объясняли, обегал всех, начиная с контролера и кончая директором, вернулся на постоялый двор, опять пошел в кассу, и так несколько раз он измерил расстояние от театра до гостиницы. Госпожа Бавари купила себе шляпу, перчатки, бутоньерку. Господин Бавари очень боялся опоздать к началу, и, не доев бульона, они подошли к театру, когда двери были еще заперты. Толпа, разделенная балюстрадами на равные части, сжалась к стене. На громадных афишах, развешанных по углам ближайших улиц, затейливо выведенные буквы слагались в одни и те же слова. «Лючи ди Ламермур», «Лагарди опера». День стоял погожий, было жарко. Волосы слипались от пота. В воздухе мелькали носовые платки и вытирали красные лбы. Порою теплый ветер с реки чуть колыхал края тиковых навесов над дверями кабачков. А немного дальше было уже легче дышать. Освежала ледяная струя воздуха, насыщенная запахом сала, кожи и растительного масла. То было дыхание улицы Шарет, застроенной большими темными складами, из которых выкатывали бочки. Эмма, боясь оказаться в смешном положении, решила пройтись по набережной. Все лучше, чем стоять перед запертыми дверями театра. Шарль из предосторожности зажал билеты в кулак, а руку опустил в карман брюк и потом все время держал ее на животе. Уже в вестибюле у Эммы сильно забилось сердце. Толпа устремилась по другому фойе направо, а Эмма поднималась по лестнице в ложу первого яруса, и это невольно вызвало на ее лице тщеславную улыбку. Ей, как ребенку, доставляло удовольствие дотрагиваться до широких, обитых материей дверей. Она жадно дышала театральную пылью. Наконец она села на свое место в ложе и выпрямилась с непринужденностью герцогини. Зал постепенно наполнялся. Зрители вынимали из футляров бинокли. Завзятые театралы еще издали узнавали друг друга и раскланивались. Эти люди смотрели на искусство, как на отдых от тревог коммерции. Но и здесь они не забывали про свои дела и вели разговор о хлопке, спирте, индиго. Виднелись невыразительные, малоподвижные головы стариков. Бледность и седины придавали старикам сходство с серебряными медалями, которые покрылись тусклым свинцовым налетом. Госпожа Бавари любовалась сверху молодыми хлыщами, красовавшимися в первых рядах портера. Они выставляли на показ в низком вырезе жилета розовые или же бледно-зеленые галстуки и затянутыми в желтые перчатки руками опирались на позолоченный набалдашник трости. Между тем в оркестре зажглись свечи. С потолка спустилась люстра, засверкали ее граненные подвески, и в зале сразу стало веселее. Потом один за другим появились музыканты, и началась дикая какофония. Гудели контрабасы, визжали скрипки, хрипели корнет-пистоны, пищали флейты и флажолеты. Но вот на сцене раздались три удара, загремели литавры, зазвучали трубы, занавес взвился, а за ним открылся ландшафт. Сцена представляла опушку леса. Слева протекал осененный ветвями дуба ручей. Поселяне и помещики с пледами через плечо спели хором песню охотников. Затем появился ловчий и, воздев руки к небу, стал вызывать дух зла. К нему присоединился другой, потом они ушли, И тогда снова запели охотники. Эмма перенеслась в круг чтения своей юности, в царство Вальтера Скотта. Ей чудилось, будто из-за вересковых зарослей до нее сквозь туман долетает плач шотландской волынки, многократно повторяемый эхом. Она хорошо помнила роман. Это облегчало ей понимание оперы, и она пыталась следить за развитием действия, но буря звуков рассеивала обрывки ее мыслей. Эм была захвачена музыкой. Все ее существо звучало в лад волнующим мелодиям. У нее было такое чувство, точно смычки ударяют по нервам. Глаза разбегались, и она не могла налюбоваться костюмами, декорациями, действующими лицами, нарисованными деревьями, дрожащими всякий раз, когда кто-нибудь проходил мимо, бархатными беретами, плащами, шпагами, всеми созданиями фантазии, колыхавшимися на волнах гармонии, словно на воздушных волнах горнего мира. Но вот на авансцену вышла молодая женщина и бросила кошелек, одетому в зеленое, конюшему. Здесь она осталась одна, и тут, подобно журчанию ручья или птичьему щебету, зазвучала флейта. Глядя перед собой сосредоточенным взглядом, Лючия начала каватину соль-мажор. Она пела о том, как жестока любовь, молила Бога даровать ей крылья. Эмма ведь тоже стремилась покинуть земную юдоль, унестись в объятиях ангела. И вдруг на сцену вышел Эдгар Лагарди. Он был бледен той очаровательной бледностью, которая придает лицам пылких южан строгость, чем-то напоминающую строгость мрамора. Его мощный стан облегала коричневая куртка. На левом боку у него болтался маленький кинжал с насечкой. Лагарди томно закатывал глаза и скалил белые зубы. Про него говорили, что когда-то давно он занимался починкой лодок на Биарицком пляже, и что однажды вечером, послушав, как он поет песни, в него влюбилась польская панна. Она потратила на него все свое состояние, а он бросил ее ради других женщин, и слава сердцееда упрочила его артистическую репутацию. Хитрый комедиант непременно вставлял в рекламы какую-нибудь красивую фразу о своем обаянии и о своем чувствительном сердце. Дивный голос, несокрушимая самоуверенность, темперамент при отсутствии тонкого ума, напыщенность, прикрывавшая отсутствие истинного чувства. Вот чем брал этот незаурядный шарлатан, в котором было одновременно что-то от парикмахера и что-то от тореадора. С первой же сцены он обворожил зрителей. Он душил в объятиях Лючию, уходил от нее, возвращался, разыгрывал отчаяние, вспышки гнева сменялись у него жалобными стонами, исполненными глубокой нежности. И из его обнаженного горла излетали ноты, в которых слышались рыдания и звуки поцелуя. Эмма, перегнувшись через барьер и впившись ногтями в бархатную обивку ложи, глядела на него, не отрываясь. Сердце ее полнилось этими благозвучными жалобами, а они все лились и лились под аккомпанемент контрабасов, подобно стонам утопающих, которые не может заглушить вой урагана. Ей было знакомо это упоение, эта душевная мука. Она сама чуть было не умерла от них. Голос певицы казался ей отзвуком ее собственных дум. Во всем этом пленительном вымысле отражалась какая-то сторона ее жизни. но в действительности никто ее так не любил. Радольф не плакал, как Эдгар, когда они в последний вечер при лунном свете говорили друг другу «до завтра, до завтра». Зал гремел от рукоплесканий. Пришлось повторить всю стретту. Влюбленные пели о цветах на своей могиле, о клятвах, о разлуке, о воле судеб, о надеждах. Когда же раздалось финальное «прощай», у Эммы вырвался пронзительный крик, и этот ее вопль слился с дрожью последних аккордов. «За что вон тот сеньор преследует ее?» — спросил Бовари. «Да нет же, это ее возлюбленный», — ответила Эмма. «Но ведь он клянется отомстить ее семье, а тот, который только что пришел, сказал: «Лючию я люблю, и, кажется, взаимно». Да он и ушел под руку с ее отцом. Ведь уродец в шляпе с петушиным пером — это же ее отец».